Мэри все наоборот. Мэри трот, Мэри все наоборот. Мэри ходит в огород, поливает бутерброд. Ни редиску, ни фасоль, а сосиску с колбасой. Ни картошку, ни цветы, а сапожки и зонты. У нее на грядке выросли тетрадки, созрели на пригорке от мандарина корки и расцвели на ветке воспитанные детки. Уики-веки-воки. Уики-веки-воки мышка построила себе домишко. Без окон дом, без крыши дом, ни стен, ни пола в доме том. Но так уютно жить в домишке уики-веки-воки мышки. Уики-веки-воки кот негромко песенку поет. Она без слов, она без нот, но знает кот, о чем поет. Поет и гладит свой живот. Уики-веки-воки кот.